«Послушай», — сказал Дантес, — «я не аббат и не сумасшедший. Может быть, я и сойду с ума, но пока, к сожалению, я в полном рассудке. Я предложу тебе другое». «Что же?» «Я не стану предлагать тебе миллиона, потому что у меня его нет, но предложу тебе 100 ЭКЮ, если ты согласишься, когда поедешь в Марсель, заглянуть в Каталаны и передать письмо девушке, которую зовут Мерседес. Даже не письмо, а только 2 строчки. Если я передам эти 2 строчки и меня поймают, я потеряю место, на котором получаю 1000 ливров в год, не считая дохода из стола. Вы видите, я был бы дураком, если бы вздумал рисковать 1000 ливров, чтобы получить 300. «Хорошо», — сказал Дантес. «Так слушай и запомни хорошенько. Если ты не отнесешь записки Мерседес, или, по крайней мере, не дашь ей знать, что я здесь, то когда-нибудь я подкараулю тебя за дверью, и когда ты войдешь, размажу тебе голову табуретом». «Ага, угрозы!» — закричал тюремщик, отступая на шаг и приготовляясь к защите. «Положительно, у вас голова не в порядке. Аббат начал, как вы, и через 3 дня вы будете буйствовать, как он. Хорошо, что в замке Иф есть карцеры». Дантес поднял табурет и повертел им над головой. «Ладно, ладно», — сказал тюремщик. «Если уж вы непременно хотите, я уведомлю коменданта». «Давно бы так», — отвечал Дантес, ставя табурет на пол и садясь на него с опущенной головой и блуждающим взглядом, словно он действительно начинал сходить с ума. Тюремщик вышел и через несколько минут вернулся с 4 солдатами и капралом. «По приказу коменданта», — сказал он, — «переведите арестанта этажом ниже». «В темную, значит», — сказал капрал. «В темную. Сумасшедших надо сажать с сумасшедшими». 4 солдат схватили Дантеса, который впал в какое-то забытье, и последовал за ними без всякого сопротивления. Они спустились вниз на 15 ступеней, отворилась дверь темной камеры, в которую он вошел, бормоча: «Он прав, сумасшедших надо сажать с сумасшедшими». Дверь затворилась, и Дантес пошел вперед, вытянув руки, пока не дошел до стены. Тогда он сел в угол и долго не двигался с места, между тем как глаза его, привыкнув мало-помалу к темноте, начали различать предметы. Тюремщик не ошибся. Дантес был на волосок от безумия.